Глава 4. Пламенный. Вот уже несколько лет ахшанцам внушал страх, нещадно их терроризировавший и беспощадно истребляющий, ставший живой легендой пират Азур. Дошло до того, что ахшанские моряки отказывались выходить в море, а поскольку владыка был временно занят другими вопросами, движение южных кораблей было практически парализовано. Капитан Кровавой Мести был удручен отсутствием дел, но в команде сохранялась идеальная дисциплина. Пираты боготворили своего командира и была готова идти за ним хоть в ад. «Янис, меня просто с ума сводит безделье. Возникает желание совершить какое-нибудь безумие. Ты спрашиваешь моего мнения или ждешь предложений?» «Ни то, ни другое. Есть у меня одна мыслишка. Просто хотел спросить о настроении команды». «О чем речь?» «Я смело могу говорить за всю команду. Мы с тобой. Что бы ты там ни надумал?» «Ну?» «Сейчас мы к юго-востоку от Свида, к северу от таинственных водоворотов. Берем курс на Ахшан», — крикнул капитан штурману. Тот лишь кивнул и принялся исполнять приказ. На этом корабле не было принято подвергать сомнению, переспрашивать приказы начальства или спрашивать об их цели. Лишь самые старшие ветераны и друзья Азура могли себе позволить спросить о конечной цели и планах своего командира. Янис, весьма опытный моряк, плавающий на Кровавой Мести, с его первого рейда, преданнейший член команды, советник и друг капитана, обладал этой привилегией в полной мере. «И что мы забыли в Ахшане, позволь спросить? Уж не на город ли ты решил напасть от скуки?» «Нет, и мы вообще не в Ахшан плывем. Просто наша цель пока совпадает по курсу». Янис недоуменно посмотрел на капитана. «А куда еще? Там же ничего нет». «Как нет? Там есть огненные земли». Азур открыл книжный шкаф и извлек оттуда толстую книгу в черном кожаном переплете. На обложке красивыми серебряными буквами было написано «Краткая география истории» и «История географии». Открыв книгу, капитан начал перелистывать страницы, пока не нашел нужный. Затем сел в свое большое кресло, закинул одну ногу на стол, а другую на первую и прочел. Ахшан – второе после Сиена, по величии государства, находящееся на юго-востоке от Риндьяра, на материке Вегран и разделенное горами с легендарными землями драконов. Земли драконов или огненная земля – это покрытая пеплом и лавовыми реками пустыня, населенная малочисленными помеченными огнем, животными, как их называли в народе, а ученые называли их лавокровные. Лавокровные – животные, обладающие исключительной магической силой, использовать кое-ею не способны, являясь лишь ее хранителями. Правда, среди магов ходит легенда, что человек, схожий с ними по силе, и как они, не умеющие ей пользоваться, может свести с ними дружбу. А люди более сильные, чем помеченные огнем, обладающие магией разрушения, способны подчинить их себе, но такой союз считается, может привести к катаклизмам. Так как, объединяя энергию с лавокровным, человек начинает обладать магией на уровне инстинкта, творя магию без заклинаний, а просто по желанию, или даже интуитивно, не осознавая своих действий. Этих людей называют «сыны огня». Азур пропустил несколько неинтересующих его строк, касающихся магии, о которой он мало что знал. Кроме незаурядной внешности, лавокровные обладают исключительной силой, выносливостью и предчувствием. Представленные здесь данные о численности и видах животных серьезно устарели, так как последние исследующие эту местность маги погибли при неизвестных обстоятельствах полвека назад. Последние данные говорят о полном вымирании сильнейшей и, как утверждает наука, разумной расы лавокровных – драконов. В более старых источниках говорится о гигантских огненных саламандрах, птицах, именуемых фениксами, угольно-черных огнегривых львах и таких же лошадях, о огромных рыжих медведях, волках и даже о рыбах, плавающих по огненным рекам. Более же поздние источники утверждают, что кроме змей, мелких птиц и рептилий там никого не осталось. «Азур, прошу тебя, но объясни ты мне, дураку старому, что ты там забыл?» «Да просто всю жизнь мечтал там побывать, увидеть помеченного огнем. Не переживай, я пойду один. Вы меня будете ждать в полумиле от берега». «Ну вот уж дудки. я тебя ни за что не брошу. Я говорил, что и в ад за тобой пойду. Я от слов своих не отказываюсь. Все мы... Все вы останетесь на корабле. Это мое последнее слово, и оно не подлежит обсуждению. Вы будете ждать меня не больше 3 дней, потом уйдете обратно в Тульбрук. Главным на время моего отсутствия назначаю тебя. А в случае, если я не вернусь, то станешь капитаном». Пират сделался серьезным, хмурым и необычно суровым. «Приказать нам не ходить с тобой на берег ты можешь, и мы подчинимся. Но мы скорее сдохнем все от голода, чем уйдем без тебя. Этот приказ не имеет смысла, если ты не вернешься, то и проверить его выполнение не сможешь». «Ты просто идиот, не знающий, что такое голод. А как же твоя семья?» «Может, я идиот. Семья для меня, конечно, все. Но ты больше. Смотри». Помощник капитана повернулся в сторону палубы. «Братья!» Он возвысил голос, привлекая внимание остальных. Пираты побросали свои дела и выстроились, слушая Яниса. «Братья! Наш капитан решил прославить свое имя, как посетителя огненного полуострова. Среди моряков послышались удивленные возгласы. Но нам он не оказывает чести сопровождать его, и если понадобится, принять смерть рядом со своим капитаном». На этот раз в толпе послышался возмущенный ропот. Глашатай продолжал. «Нам, как верным матросам, придется подчиниться приказу». Головы пиратов поникли. «Но кроме этого приказа, капитан отдал еще один, в выполнении которого я ему отказал. Поддержите ли вы меня?» Сотни удивленных и даже ошарашенных пар глаз устремили на старого корсара свой взор. «Капитан приказал нам не ждать его больше 3 дней, бросить его и спрятаться под юбки своих жен. А я заявляю, не бывать этому! Не бывать этому! Не бывать!» Все пираты в один голос начали кричать. Впервые в жизни они отказались слушаться приказа, но Азур не был на них зол. Он испытывал гордость. Он поднял руку в знак молчания. «Эй, братья! Я не слишком близко к сердцу принял мои слова, но ведь меня не так просто убить, и я не собираюсь умирать. Ждите меня сколько хотите, я вернусь через 3 дня и точка». Моряки взревели в один голос, потом начали скандировать его имя. «Ладно, хватит галдеть, за работу. Тоже мне нашли повод побездельничать». Шум затих, все вернулись к своим делам, оставив обсуждение новости на вечер. Азур отвернулся, снова встав лицом к морю, облокотившись о перила. «Черт, никак не привыкну к твоему ораторскому дару». Помощник с досадой глядел на своего капитана. «Ты вправду сущий дьявол. Опять утер мне нос, как к какому-то сопляку». «А ты сопли-то не распускай, тогда и утирать не придется». «Ладно, Ян, хватит трепаться. Распорядись очистить в трюме комнатушку и отгородить ее досками покрепче». «Зачем?» «Хотя ладно, не говори. Меньше буду знать, крепче буду спать. Когда имеешь дело с тобой, эта мудрость просто жизненно необходима». «Шлюпку на воду!» «Азур, ну зачем тебе самая большая лодка? Ведь ей сложнее управлять. Ты что там, дракона собрался себе выловить?» «Так они говорят, померли все давно». Капитан усмехнулся. «Нет, не дракона. Хотя если встречу одного, боюсь похвастать, этим уже не смогу». «Может, хоть отложишь поездку на утро? Скоро смеркается. Как стемнеет, все равно ничего не увидишь. И там наверняка очень опасно». «Это ты не увидишь. А на опасности я чихал. Янис, ты так давно со мной. И никак это не поймешь. Опасности – это я. А остальные меня боятся, если ты не заметил». Пират вздохнул. «Да, заметил. Только никак не привыкну». Капитан спустился в лодку, взялся за весла и сильными умелыми движениями начал грести в сторону берега. Команда молча провожала Азура. Они видели, как их герой причалил, вытащил лодку на берег. Потом он повернулся к ним лицом, помахал рукой, затем направился вглубь материка. Его далекая маленькая фигурка растворилась в вечерних сумерках. Но пираты все стояли, вглядываясь в берег, обуреваемые мрачными мыслями. Стемнело быстро. Мрачный днем пейзаж приобрел свое неповторимое обаяние. Всюду виднели светящиеся прожилки лавовых потоков. С кривых уродливых деревцев, совсем без листьев, покрытых лишь колючками, на пришельца с любопытством смотрели маленькие черные птички. Если бы не его мутированная магия зрения, Азур и впрямь не увидел бы ничего. Но он видел все, и всех. Тело капитана было привычно к многодневному бодрствованию без отдыха, и он не собирался терять время на сон. Пройдя несколько миль от берега, он увидел довольно крутой, но не слишком высокий холмик и решил взобраться на него и осмотреться. Пока Азур поднимался, чувствовал множество пар глаз, смотрящих на него, и они все прибавлялись. Когда капитан очутился наверху, его взору предстала жуткая и при этом очаровывающая картина. Пустыня пепла, смерти и огня. У подножия холма, на котором стоял пират, собиралась различная живность, хищно смотревшая на него. Вдруг в колючих зарослях послышался треск сучьев. Звери встревожились. Кто-то попятился, кто-то зашипел, кто-то помчался наутек. Вскоре под смотровой точкой корсара опустела, а из кустов выпрыгнула огромная черная кошка с рыжеватой щетиной на загривке. Животное начало производить звуки, похожие на смесь рычания и мяуканья. Это была львица. Он спрыгнул со своего возвышения, оказавшись всего в 10 футах от гигантской кошки, примерно в полтора раза больше обычных львов. Зверь бешено молотил хвостом по земле, поднимая клубы пыли, и скалился, демонстрируя противнику ряды острых, как бритва, клыков. Человек достал кинжал, резанул им воздух и призывно зашипел, подражая коту. Несколько минут соперники стояли лицом к лицу, вернее, к морде, испепеляя друг друга взглядом. Потом капитан ринулся вперед. Кошка сделала то же. Противники столкнулись с диким ревом и покатились по земле, оставляя за собой пятна крови. Львица царапалась когтями и рвала зубами плоть, стараясь достать горло врага. Мужчина защищался голыми руками и наносил противнице удары своим кинжалом, также целясь в шею и живот. И человек, и зверь обладали сверхъестественной силой и выносливостью. Гигантская кошка, конечно, превосходила мужчину по массе, но пират был более верток и проворен. Оба были мокрые от своей и друг друга крови, грязные от налипшей к ним пыли, но ни один из них не выглядел уставшим. Сухая почва вокруг дерущихся превратилась в грязь. Вдруг львица изловчилась и вцепилась человеку прямо в бок. Сжав зубы от боли, пират сильно ударил зверя кулаком по морде. Кошка разжала челюсть, но так тряхнула при этом головой, что человек отлетел, выронив оружие, и сильно ударился спиной о стену своей недавней наблюдательной вышки. В схватке силы побеждало животное. Оно ринулось на еще не пришедшего в себя человека, разинув клыкастую пасть для последнего смертельного удара. Но кроме силы в схватке участвует ум, выносливость и безрассудный риск. И эту схватку выиграл человек. Из последних сил капитан рванул вперед, увернувшись от смертоносных челюстей, схватил противницу одной рукой за шею, вскочил ей на спину и, оплетая горло второй, начал душить. Львица злобно зарычала. Сначала попыталась достать Азура когтями или зубами, но у нее ничего не вышло. Тогда она с силой опрокинулась назад, придавливая соперника своим весом, и начала кататься по земле. Кости человека трещали, сам он периодически задыхался, все и без того потрепанное тело покрылось синяками, но хватки он не ослабил. Вскоре кошка начала слабеть, из ее глотки вырывался уже не рык, а хрип. Вот зверь начал утихать, потом издал слабый звук, похожий на вздох, и замер навсегда. Капитан попытался встать, но поскользнулся и вновь упал в грязь. Голова у него кружилась, из ужасных ран сочилась кровь, силы стремительно его покидали. Второй раз он и не пытался подняться, просто закрыл глаза, и сон одолел его. Он кричал так, что уши закладывало от собственного крика. Тело, почти начисто лишенное кожи, пронизывало адской болью. Если бы не эликсиры, которые он пил в течение недели перед этим испытанием, его мозг бы не выдержал, и он бы сошел с ума и умер. Но такое милосердие ему было недоступно. Иногда мучитель смазывал бескожую плоть своего подопечного каким-то жгучим бальзамом, от которого после непродолжительной агонии, несмотря на все выпитые укрепляющие снадобья, парень все же терял сознание. На утро третьего дня вся команда собралась на палубе. Все молчали. «Ладно», — прервал тишину Янис, стоящий на капитанском мостике. «Перед нами стоит вопрос, в каком виде сохранять верность капитану? Либо остаться на корабле и ждать, как приказано, либо идти на поиски Азура, невзирая ни на что». Было много противоречивых высказываний, советов и предложений. В итоге пришли к тому, что надо идти на выручку командиру. Пираты вооружились до зубов, надели лучшие доспехи и ближе к обеду три шлюпки с абордажной командой направились к берегу. Я не стоял на передовой лодке и напряженно всматривался в горизонт. Когда корсары доплыли до суши и выволокли лодку на землю, помощник капитана произнес: «Азур где-то там». Он указал вглубь материка. «И мы найдем его. Либо самого, либо мертвое тело. Но я не успокоюсь». Янис не договорил. Позади него послышался ужасный грохот. Вся команда уставилась на приближающиеся клубы пыли. Земля задрожала. Пираты быстро построились лицом к приближающейся опасности и обнажили оружие. С приближением звуки становились понятнее. Почва сотряслась от топота приближающегося табуна лавокровных лошадей. Вот их уже стало видно. Черная лавина неслась к ним. Животных было не меньше сотни. Огромные черные жеребцы и кобылы следовали за своим вожаком, просто гигантским конем с огненно-рыжей гривой, на спине которого сидел человек. Табун приблизился примерно на расстояние 50 ярдов и резко остановился. Предводитель лошадей встал на дыбы, как при этом наездник с него не упал, для всех было неразрешимой загадкой. Ведь у коня не было ни седла, ни узды. Человек сам был черен, как конь под ним, одежда изорвана в клочья. Он крикнул: «Янис, мать твою, тебе что, парочку плетей прописать? Я же приказал сидеть на корабле». Скакун горцевал и тряс гривой. Наездник смотрелся грозно и величественно. Перед ним на коне лежала туша какого-то животного. «Азур, я... я согласен хоть на сотню плетей! Черт возьми, как я рад, что ты жив!» Я не стоял и глядел на командира, глупо улыбаясь. «Я придумал для тебя другое наказание. Но оставим его до Тольбрука». Азур повернулся к команде и крикнул: «Лодки на воду! Грузитесь в них! Мы с Пламенным поедем на моей лодке! Янис, отбери для нее шестерых гребцов, а я пока полоснусь от этой пыли». Капитан похлопал жеребца по шее, что-то шепнул и легко спрыгнул на землю, грациозно приземлившись. Конь снова встал на дыбы и громко заржал. Сотня лошадей заржала в ответ. Из табуна выбежал один конь. Он подошел к огнегривому и присел на передние ноги, до невозможности напоминая человеческий поклон перед королем. Вожак вновь заржал, уже тише, и ткнулся лбом о лоб стоящего на коленях. Черный вскочил и галопом помчался прочь. Весь табун последовал за своим новым предводителем. По возвращении домой Азур дал распоряжение по поводу товара и прочих дел, а сам уехал на несколько недель. Вернувшись, он пригласил своего старшего помощника в свои покои в совете. «Привет, Азур, ты меня звал?» «Да, помнишь, мы говорили о наказании за нарушение моего прямого приказа?» Лицо капитана было суровым и бесстрастным. Я не скивнул. Улыбка тут же сошла с его лица. «Ты уйдешь с моего корабля. Я больше не хочу видеть тебя в числе моих матросов. Хельтер займет твое место». Старый моряк стоял ошарашенный, открыв рот, не в силах что-либо сказать. Капитан продолжил: «Вот тебе на прощание. Небольшой подарок в знак дружбы. Бери». Капитан протянул собеседнику несколько запечатанных конвертов, но пират не торопился их брать. «Выкидываешь меня, как старого пса? Ладно, я переживу. И знай, я не в обиде, но ослушался я исключительно из любви к тебе. Если ты вновь позовешь меня к себе, я, не раздумывая ни минуты, вернусь и снова буду верно служить тебе. А пока пойду, поищу себе новую работу. Может, плотником на верфь устроюсь». «Раз ты такой преданный и послушный, лучше возьми эти письма и проваливай читать их куда-нибудь в другое место». Янис грустно усмехнулся, взял бумаги и вышел. Он был мрачнее тучи. С тех пор, как ушел его бывший помощник, Азур сидел в кресле и перелистывал какую-то книгу, ожидая его возвращения. Минут через 10 в кабинет влетел Янис, весь пунцовый, тряся врученными ему капитаном письмами. «Ну ты шельмец! Нашел-таки повод от меня избавиться! Бывшего помощника переполняли эмоции, смешиваясь в такой каламбур, что, глядя на него, только человек, как Азур, мог сдержать смех. Я терпеть не могу непослушание. Непослушных я при себе не держу. Это даже все мои бабы знают. Тебе что, не понравился корабль или команда? Состав, конечно, не полный, но я подумал, что ты захочешь кого-то выбрать сам. Может, сына или еще кого? Азур, разреши мне хотя бы плавать в твоей эскадрилье, мы...» «Ох, нет. что все сравнивали меня с уткой с выводком утят, плавающих за ней. Нет уж. Ты же знаешь мой стиль ведения боя. Мне не нужно сопровождение. Я не с мать твою. Ты же взрослый мужик. Тебе пора научиться пользоваться своей головой. К тому же ты однажды ослушался меня, и я тебе этого не прощу. Да, кстати, вечером по моему приглашению в зале совета соберется вся верхушка и ветераны. Будет голосование на принятие тебя в элиту. Пожалуйста, не опозорь меня. Казалось, что Янис вот-вот расплачется. Благодарю за все, капитан. Пират присел на одно колено и склонил голову. Ой, Ян, что за пафос? Встань. Тем более ты теперь тоже капитан и должен внушать уважение своим людям, а не ползать передо мной на коленях. Янис встал. Я плавал с Азуром, был его другом и помощником. Одного этого достаточно, чтобы внушать уважение. И зависть. Иди к черту, старый ты идиот. Все, убирайся. Не найдя больше слов, слегка поклонившись, новоиспеченный капитан молча вышел.